Она остановилась и внимательно посмотрела на Кэмпиона. «Да, понимаю», — сказал он. И все же его план чуть не провалился в самом начале. Его самый важный замысел, который касался оружия, но не осуществился. «Разумеется», — заметила миссис Фарадей, — «я прервала вас в середине вашего повествования. Вы рассказывали мне, как тело Эндрю свалилось в воду». «Да», — сказал Кэмпион, стараясь припомнить подробности недавних событий. «Зато память необыкновенной женщины, сидевшей перед ним среди подушек, в отношении деталей была удивительна». Беверидж рассказал, что они с Джорджем побежали на мост, стали всматриваться в реку с парапета и увидели тело Эндрю, которое уносил поток воды. Они принялись обсуждать, что им следует делать, считая, что произошло самое обычное самоубийство. Но тут Джордж обратил внимание на какой-то предмет, лежавший у парапета на противоположной стороне узкого мостика. Он взял этот предмет в руки и с удивлением обнаружил, что это был тяжелый армейский револьвер, к кольцу которого была привязана веревка. Он вытащил веревку из воды, она была длиной примерно в 12 футов, и они увидели, что на другом конце веревки был привязан тяжелый цилиндрический груз от дедушкиных часов. «Груз был сброшен в воду по другую сторону моста?» – переспросила тетя Каролина. «Да», – ответил Кэмпион, – «в двух шагах от того места, где стоял Эндрю. Понимаете, он хотел, чтобы после того, как он выстрелит в себя и его рука выпустит револьвер, груз утопил бы оружие по другую сторону моста. Таким образом, все было подстроено так, чтобы нельзя было найти орудие убийства, а это должно было усложнить расследование». «Тем не менее, револьвер нашелся», – заметила старая дама. «Каким образом?» «Беверидж сказал, что веревка застряла между двумя камнями», – объяснил Кэмпион. Эндрю, похоже, не подумал о такой возможности. По словам Бевериджа, ему пришло в голову, что на знании такого секрета можно заработать деньги. Конечно, он не рискнул унести оружие с собой, но если бы оно осталось на том месте, где они его нашли, смерть Эндрю перестала бы быть загадкой. Джордж в тот момент был немного пьян, а безрассудство, похоже, было отличительной чертой его характера. Он взял револьвер и груз, обмотал их веревкой, вроде того, как дети сматывают скакалку, и сказал, по словам Бейджа, «Это всегда затрудняет дело». Потом он раскрутил все это над головой и забросил как можно дальше в заросли деревьев на другой стороне реки. Сверток был очень тяжелым и потому далеко не улетел. Но в полете веревка размоталась, и револьвер вместе с грузом повисли на ветвях вяза всего в нескольких ярдах от берега. Более тяжелый груз опустился вниз, и его скрыли густые ивовые заросли, растущие вокруг деревьев, а револьвер взлетел вверх, застрял в какой-то разлапистой ветке и стал незаметным на фоне коры дерева. «Ваш шофер, Беверидж и я отправились туда в 5 часов утра». И нашли все эти предметы. Неудивительно, что поиски полиции не увенчались успехом. Нам потребовалось целых полчаса, чтобы отыскать револьвер. «Это было сделано очень умно», – прокомментировала тетя Каролина. «Конечно, я имею в виду Эндрю. Груз от часов свалился во время ужина в субботу, перед днем его исчезновения. Он, должно быть, забрал его сразу же. Я помню, что он в тот вечер поздно выходил на улицу». Она несколько мгновений помолчала. Она смотрела прямо перед собой, прищурив глаза, а ее руки мирно покоились на покрывале. «Вас, наверное, интересует, почему я оставила Эндрю в доме после того, как лишила его наследства?» Вдруг спросила она. «Ну, я решила, что уже воздала ему по заслугам. У меня уже был один малоприятный родственник в лице Джорджа, который вечно вымогал у меня небольшие суммы. И я не хотела превращать Эндрю в другого такого же. Хоть ему и нечем было меня шантажировать, как вы понимаете, — продолжила она, — я хотела избавить себя от неприятных сцен. Кроме того, — добавила она, строго глядя на Кэмпиона, — вы могли заметить, что я располагаю некоторой властью над всеми в доме. Но вот в отношении Эндрю я ошиблась. Я не поняла, насколько он безумен». Она беспокойно задвигалась среди своих вышитых подушек. «Скажите, — жалобно произнесла она, — мне действительно нужно покинуть этот дом на то время, пока его будут обследовать полицейские?» Бедный Хью Фезерстоун, конечно, окажет мне честь и пригласит меня к себе, но я старый человек, и мне не хочется покидать мою прекрасную спальню, которая всегда, когда я в ней нахожусь, создает мне ощущение комфорта. Кэмпион окинул взглядом помещение, выдержанное в стиле Великой Эпохи. Комната действительно была прекрасна. «Мне очень жаль», — проговорил он с сожалением, — «но дом нужно тщательно осмотреть. В таком деле никогда ничего нельзя знать наперед. Вспомните несчастного Джорджа. Это ведь был просто несчастный случай». «Да», — ответила помрачнев тетя Каролина. «Он был отравлен цианистым калием, правда?» Это было совсем уж бессмысленным преступлением со стороны Эндрю. «При этом оно было таким же остроумным, как и все остальные», — сказал Кэмпион. «Мы были очень удивлены сначала, потому что цианистый калий имеет очень ярко выраженный запах. Трудно предположить, что кто-нибудь, будучи в здравом рассудке, может по ошибке положить его себе в рот. Цианистый калий – один из наиболее сильных ядов. Насколько мне известно, люди умирают даже от его паров. Но в случае с Джорджем все объясняется очень просто. В туалетном столике Эндрю была стойка для хранения трубок. Я сам ее видел, когда вместе с Джойс осматривал комнату. На этой стойке было 5 очень старых потемневших трубок и одна очень хорошая новая трубка. Искушение для всякого мужчины. Не знаю, замечали вы или нет, заметил он, что когда мужчина берет в руки трубку, он обычно сильно втягивает воздух из мундштука, чтобы убедиться, что в колене трубки ничего не застряло. Это своего рода бессознательное действие. «Да, я замечала», — сказала тетя Фарадей. «Очень неприятная привычка. Я не люблю табак ни в каком виде. И особенно не люблю, когда курят трубку». «Так вот», — извиняющимся тоном продолжил Кэмпион, «трубка — это практически единственная вещь, которую мужчина сует в рот, не задумываясь. У новой трубки Эндрю был отвинчивающийся вулканитовый мундштук». Деревянное колено трубки было практически полностью забито тонко и измельченным порошком цианистого калия. И инспектор думает, что отверстие в мундштуке было закрыто кусочком шерсти или какого-то другого мягкого материала, который можно было легко удалить, взяв трубку в руки. Но этого препятствия было достаточно, чтобы запах яда не ощущался. Несколько табачных крошек в чашечке трубки служили для той же цели. Удалив кусочек из мундштука и вытряхнув пепел, мужчина, взявший трубку в руки, естественно, должен был сунуть мундштук в рот и пососать его. И Джордж попался в ловушку. Я не знаю, для кого предназначалась эта трубка, но мне кажется, это была просто еще одна изобретательная выдумка Эндрю, и он не смог устоять перед желанием ее опробовать. Он, похоже, никого не любил, хотя, конечно, к его чести он ничего не замышлял против вас или Джойс, насколько нам известно. «Разве могло быть что-нибудь хуже того хаоса, в который он нас вверг?» — едко заметила старая тетя Каролина. «Эндрю не был умным, но у него была интуиция. Если бы Маркус, очаровательный молодой человек, кстати, не принадлежал к новому поколению, он бы дважды подумал, прежде чем жениться на девушке, которая была замешана, хотя бы невольно, в подобном публичном скандале. Но времена меняются. Мне кажется, Эндрю этого не понимал». Она немного помолчала, и Кэмпион уже было подумал, что его аудиенция подошла к концу. Но тут он увидел, что она задумчиво смотрит на него. «Кэмпион», — проговорила она, — «я уже начала привыкать к этому имени, и теперь он мне даже нравится. Я сказала вам, что Джордж меня шантажировал. Я знаю вас теперь достаточно хорошо, и мне не хотелось бы, чтобы вы думали, что моей семье есть чего стыдиться. Я расскажу вам о Джордже».